Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Сергей Богомазов, 3017. Революция. Услышишь гром и вспомнишь обо мне. Полоска неба будет твердо алой. Подумаешь, она грозы желала, а сердце будет, как тогда, в огне. Ахматова. Глава первая. 3017 год. Орбита Марса. Борт межпланетного транспорта «Голиаф». 72 часа спустя после отбытия Гатриана Лекса из сектора заражения. Резкий неприятный звук механического звонка пронесся по коридорам и пассажирским отсекам гигантского межпланетного транспорта «Голиаф», оповещая людей о скором прибытии к месту назначения. Сигнал повторился еще дважды, с небольшим интервалом. А затем, где-то под потолком небольшой офицерской каюты, автоматически включились осветительные приборы, заполняя окружающее пространство тусклым синевато-бледным сиянием. Однако лежавший на откидной койке первый центурион не спал. В момент, когда зажегся свет, глаза его оказались открыты, а неподвижный взгляд устремлен куда-то в пространство, находящееся, судя по всему, где-то далеко за пределами потолочных сводов каюты. Сколько времени он находился в таком состоянии, сказать было сложно. Возможно, час, а возможно и всю ночь. Точнее, тот период времени, который на корабле обозначался как ночное время суток. Пожалуй, сейчас он и сам не смог бы для себя это определить. С того самого момента, как он покинул Землю, и до настоящей минуты его преследовало это странное состояние. Состояние, в котором он не мог нормально спать. Сон не шел. И только время от времени ему удавалось впадать в некую форму полузабытья, находящуюся на грани реальности и сновидений. Однако даже в этом состоянии Гатриану не было спасения от мыслей, которые роились в его голове, все сильнее и сильнее воздействуя на его эмоциональное состояние. В часы бодрствования ему еще удавалось как-то держать себя в руках. Тревожные мысли, несмотря на свою хаотичность, вызывали у боевого офицера желание действовать, хотя пока что он и не имел четкого плана на то, как именно. Однако в те моменты, когда его сознание, пусть ненадолго, погружалось в сон, мысли эти принимали формы и образы, от которых первый центурион, как правило, с ужасом просыпался, чувствуя, как тело сотрясает дрожь, а по лицу стекают капли холодного пота. Впервые в жизни его преследовали самые настоящие кошмары. Но не было в них окровавленных морд мутантов, на которые он успел насмотреться за то недолгое время, что пробыл в секторе заражения. Равно как и не тревожили его видения о кровавых боях, в которых его противниками выступали люди, с коими Гатриану приходилось сражаться под долгу службы, защищая государственный строй империи и законы великого догмата. Ко всем ужасам войны, во всех ее проявлениях, закаленная психика офицера преторианской гвардии была абсолютно устойчива. Он был истинным воином, для которого сражения являли собой смысл, суть и основу всей жизни. Его разум всегда пребывал в состоянии хладнокровного спокойствия и уверенности. И даже в условиях, когда жизнь Гатриана находилась на волосок от смерти, он не утрачивал ясности мышления и самообладания. Но так было лишь до относительно недавнего времени. С тех пор, как в сердце командира «Черного треугольника» проникла женщина, в душевной броне даже столь искушенного и дисциплинированного человека, как он, образовалась брешь, через которую сплошным потоком хлынуло то, что полностью изменило его внутренний мир. То, что поставило под сомнение, а затем начисто разрушило практически все, во что он верил долгие годы. То, что сделало его совершенно другим человеком. Однако у произошедшего была и обратная сторона медали. Отныне он был уязвим. Анелин стала его личной ахиллесовой пятой. И было бы весьма наивно удивляться тому факту, что точивший на него столько времени зуб враг не преминул воспользоваться этой уязвимостью по максимуму. И вот теперь страх этот нашел воплощение в ночных кошмарах Лекса. В видениях, приходящих к нему в моменты недолгого забытья, Анелин страдала от безжалостных рук палачей, применявших на ней все свои изуверские методы и навыки. А он, видя все происходящее, слыша ее крики, был словно парализован и не мог ничего поделать. В самые жуткие моменты таких видений он резко просыпался, тяжело дыша, и не сразу осознавая, где находится, ощущал, как бешено колотится в груди его сердце. В такие секунды злость и отчаяние накатывали на него с утроенной силой. И чтобы хоть как-то унять бушующий внутри ураган эмоций, он, словно запертый в клетке тигр, мерил пространство каюты шагами, двигаясь от стены к стене, отжимался, умывался холодной водой, вновь и вновь повторяя себе, что все будет хорошо, что он успеет и что еще не слишком поздно. Однако спокойнее на душе от этого не становилось. Да, на какое-то время ему удавалось уверить себя в том, что все не так плохо, что если бы девушке грозила совсем скорая расправа, то Курт Штайгер не преминул бы упомянуть об этом в момент их напряженного диалога, произошедшего на глазах начальника ресурсодобывающей базы А-113. Однако что-то внутри первого Центуриона не позволяло ему всецело полагаться на подобное умозаключение. Каким-то глубоким внутренним чувством он понимал, что времени мало, и с каждой секундой его становится еще меньше. Освещение внутри каюты сделалось ярче, и офицер принял сидячее положение. Как ни странно, сейчас его лицо было совершенно спокойным. Переживание, державшее его в напряжении в течение всех этих долгих 72 часов перелета, внезапно отступили, и в какой-то момент ему вдруг словно удалось вновь обрести над своим разумом прежний контроль. Возможно, этому способствовал тот факт, что теперь разделяющее две планеты расстояние наконец было преодолено. До этого момента, будучи лишь пассажиром на борту корабля, он был лишен самого важного, а именно возможности действовать. И это бездействие давило на него тяжким грузом. Теперь же, наконец, настало его время, и он не намеревался тратить его понапрасну. Гатриан принял сидячее положение и, коснувшись ногами пола, секунд 30 смотрел вперед прямо перед собой, словно собираясь с мыслями. Затем встал и принялся облачаться в свой боевой костюм, на что потратил еще пару минут. И лишь полностью завершив процесс экипировки, оставив ненадетым разве что шлем, которого, впрочем, у него давно уже не было, подошел к расположенному на стене каюты зеркалу. В тот день, когда он только прибыл к сектору заражения на борту этого гигантского межпланетного корабля, прежде чем покинуть свою каюту, он точно так же, как и сейчас, смотрел на свое отражение. Тогда на нем был абсолютно новый, без единой царапины, боевой костюм офицера элитного спецподразделения, командиром которого он на тот момент являлся. Взгляд его глаз был спокойно чист, а на душе, несмотря на предстоящие невероятно сложные и опасные задания, не было такого обилия тревог и сомнений, как сейчас. Он знал, на что идет, что ему предстоит сделать, и он был уверен в том, что справится. Однако сейчас все было иначе. Поверхность боевого костюма потеряла былой лоск, приобретя взамен множество ссадин, потертостей и других повреждений, красноречиво свидетельствующих о том, через какие испытания пришлось пройти боевому офицеру за эти несколько дней. К счастью, на борту «Голиафа» было все необходимое для жизни, в том числе имелся специальный технический отдел, занимавшийся приведением в порядок оружия и боевого облачения солдат легиона, возвращавшихся из сектора заражения на Марс. Как правило, большинству обратившихся требовалась лишь небольшая очистка обмундирования от грязи. Реже был необходим мелкий ремонт или дозарядка аккумуляторов. Однако, увидев, во что превратился боевой скафандр Гатриана, дежуривший на приемке специалист уважительно присвистнул, заметив, что обычно облачение в таком состоянии к ним поступает вместе с хладным телом своего владельца. Если вообще поступает. Впрочем, работу свои специалисты сделали качественно. Разряженные аккумуляторы зарядили, Поврежденные бронепластины заменили на новые, восстановили герметичность, залив пробоины герметичными заплатками. Одним словом, постарались по возможности вернуть облачению командира спецподразделения сносный вид и функциональность. Правда, выдать новый боевой шлем Гатриону не смогли, по банальной причине отсутствия образца соответствующей модификации на складе. Но этого ему в данный момент и не требовалось. Достаточно было того, что боевой скафандр больше не был покрыт засохшей грязью, смешанной с запекшейся кровью всевозможных мутантов, в схватках, с которыми Лексу приходилось участвовать в течение недавнего времени. Однако не внешний вид облачения офицера был самым красноречивым свидетельством произошедших изменений. Сильнее всего изменились глаза человека. И дело было даже не в том, что сейчас, из-за терзавших его душу переживаний и хронического недосыпа, глаза Гатриана покраснели и выглядели весьма уставшими. Сам взгляд Лекса стал другим. Возможно, тот, кто не знал его близко, не заметил бы чего-то особенного. Однако, если раньше во взгляде первого Центуриона читалось лишь хладнокровное спокойствие, то теперь, внимательно вглядевшись, можно было уловить в глубине его глаз затаенное до поры пламя холодной, разрушительной ярости, вкупе с небывалой решимостью действовать, идти до конца. Не отрывая взгляда от своего отражения, первый Центурион вынул из набедренной кобуры пистолет и резким движением дослал патрон в патронник. Раздался сухой щелчок, после чего один из встроенных индикаторов на поверхности оружия загорелся красным, свидетельствуя о том, что пистолет находится в заряженном состоянии. Согласно регламенту по технике безопасности, находиться с заряженным оружием дозволялось только в зоне проведения спецопераций или боевых действий на огневом рубеже, а также в случае возникновения непосредственной угрозы. Эти правила были едины для всех силовых структур империи, и раньше Лекс всегда их соблюдал. Однако теперь начиналась совсем другая игра, и в ней он был намерен придерживаться своих собственных установок. Сунув оружие в набедренную кобуру, офицер решительно шагнул в сторону двери. Повинуясь сигналу нейрочипа, дверная створка послушно отползла в сторону, освобождая Гатриану проход на территорию одной из множества разноуровневых площадок, на которых в преддверии прибытия к месту назначения уже вовсю кипела жизнь. Люди, среди которых преимущественно выделялись солдаты легиона, поодиночке и группами передвигавшихся в различных направлениях, громыхая подошвами военных ботинок по металлизированным платформам во множестве протянувшихся через чрево гигантского космического корабля. На самом нижнем уровне проходила своеобразная магистраль, по которой в двух противоположных направлениях двигался сплошной поток всевозможной техники. В основном это были военные образцы, перебрасываемые из сектора заражения обратно на Марс, для прохождения капремонта или по каким-то другим причинам. Эти машины ползли с относительно небольшой скоростью, двигаясь в колонне с четким соблюдением дистанции, в то время как в стороне от них сновали значительно более быстрые модели внутри корабельной техники, наподобие роботизированных погрузчиков, грузовых платформ, а также просто транспортных модулей, при помощи которых передвигались внутри межпланетного судна многочисленные члены экипажа «Голиафа», штат которых, с учетом размеров корабля, тоже был весьма немаленьким. Межпланетный транспортный корабль «Голиаф» оправдывал свое название. Он был действительно огромен и вмещал в себя невероятное количество людей. Шутка ли? При полной загрузке «Голиаф» имел возможность перевозить на своем борту до 100 тысяч человек за один раз, и это без учета разнообразной техники и иных грузов. Это позволяло производить ротацию личного состава ресурсодобывающих баз в секторе заражения, а также доставку огромного количества ресурсов всего за один рейс. Фактически это был целый межпланетный город, способный преодолевать миллионы километров космического пространства, осуществляя столь важную связь между Марсом и Землей. Естественно, из-за своих исполинских размеров «Голиаф» никогда не производил посадку на поверхность какой-либо из планет, всегда оставаясь на их орбите. И именно потому, как и в секторе заражения, попасть на территорию военного марсианского космопорта номер один Гатриану Лексу предстояло при помощи одного из транспортных челноков, которые уже должны были направляться в их сторону с поверхности планеты. Для этого ему необходимо было проследовать на территорию посадочно-шлюзового отсека, которых, к слову сказать, на корабле было великое множество. Однако, если в прошлый раз от каюты офицера до подобного отсека было рукой подать, то сегодня дела обстояли иначе. Конечно, все прибывающие на Голиаф челноки в дальнейшем следовали на Марс. Однако те, маршрут которых был связан именно с портом номер один, в который требовалось попасть Гатриану, прибывали к отсекам, находившимся на значительном удалении от каюты первого Центуриона, и офицеру предстояла немалая прогулка, прежде чем он доберется до точки назначения. Конечно, пройти несколько километров пешком для Гатриана не составляло никакой проблемы. Однако после последней схватки с мутантами, раненая нога, не успевшая до конца восстановиться, вновь начала давать о себе знать. А потому сейчас первый Центурион намеревался воспользоваться каким-нибудь попутным транспортом. Чтобы осуществить задуманное, было необходимо спуститься на уровень транспортной магистрали, воспользовавшись одним из множества лифтовых кабин, периодически сновавших вниз вверх и соединявших многоуровневые платформы через каждые 100 метров, что Лекс и проделал. Внизу шум, производимый ползущей техникой, значительно усилился, что, в общем-то, было неудивительно. Внутренняя облицовка корабля преимущественно была выполнена из металла, а потому все помещения Голиафа обладали весьма солидной акустикой, многократно умножавшей рокот моторов, лязг стальных траков и прочий механический шум. Немного поморщившись от стоявшего вокруг грохота, первый Центурион с некоторой досадой подумал о своем утраченном боевом шлеме, который сейчас был бы как нельзя кстати. Все же интеллектуальная система активно избирательного шумоподавления, которой были оборудованы шлемы всех бойцов Преторианской гвардии, являлась прекрасным подспорьем во многих ситуациях. Как боевых, когда было необходимо приглушить суммарный шквал грохота выстрелов, как и подобных той, в которой он сейчас оказался. Впрочем, обо всем этом офицер подумал скорее мимоходом, пока оглядывался по сторонам. На этом уровне людей было поменьше, чем наверху, и в основном они, так же, как и он, прибыли сюда для того, чтобы занять свои места в транспорте. Так, неподалеку от Гатриана у обочины, отделенной от основной полосы движения черно-оранжевой линии, небольшой отряд легионеров производил погрузку на борт очередного аллигатора. Судя по количеству людей и размера машины, внутри было еще достаточно места, а потому первый Центурион решительно шагнул в ее направлении. Однако не успел он сделать и 10 шагов, как от общего потока машин отделился небольшой транспортный модуль на антигравитационной платформе. Издавая свойственное таким аппаратам монотонное гудение, антиграв резко свернул к обочине и остановился рядом с офицером, левитируя примерно в 30 сантиметрах над поверхностью дороги. Необычайный транспорт обладал кабиной открытого типа, а потому Гатриану не составило труда разглядеть, что за рулем находится человек в светло-сером комбинезоне, офицерскими знаками различия и нашивкой, обозначавшей, что он принадлежит к отделу связи. «Гатриан Лекс!» Задал вопрос мужчина, стараясь перекричать царящего кругул. Лицо его было наполовину скрыто щитком тонированного визора, крепившегося к легкой конструкции, напоминавшей некое подобие шлема, однако состоящей из отдельных, словно переплетающихся между собой сегментов. Задав этот вопрос, человек немного подался корпусом в сторону офицера, словно пытаясь разглядеть, не ошибся ли он. Однако, судя по появившейся затем на его лице улыбке, любые сомнения в своей неправоте у него отпали. Заметив такое внимание к своей персоне со стороны члена экипажа Голиафа, первый Центурион замедлил шаг, затем остановился, стараясь понять, кто именно к нему обращается. Половину скрывавший лицо водителя антиграва визор мешал это сделать достаточно точно. Однако, когда тот коснулся расположенного на височной части псевдошлема сенсора, и визор из тонированного превратился в прозрачный, лицо парня показалось Гатриану знакомым. Парень имел довольно атлетическое телосложение, светлые волосы, и, судя по всему, был примерно одного возраста с ним, а кроме того, особенной отличительной чертой этого человека являлся тот факт, что на правой стороне щеки и шеи у него имелись следы от ожогов. Судя по всему, когда-то эти ожоги были очень серьезными, потому что даже биокоррекционные процедуры не смогли скрыть их следы окончательно. Однако Лекс по-прежнему не мог точно вспомнить, где и когда встречался с этим человеком. В конце концов, такие ожоги он бы точно запомнил. Однако при всем при этом, ощущение того, что когда-то они действительно были знакомы, первого Центуриона по-прежнему не покидало. «Да, это я», — — кивнул командир черного треугольника, по-прежнему пристально всматриваясь в лицо водителя антиграва. «А ты...» «Валериан Лекс», — заявил парень, широко улыбнувшись, всем своим видом, словно показывая, что теперь-то уж первый Центурион наверняка должен был вспомнить о том, кто он такой. «Подгруппа 2А17 Имперской Академии Вооруженных Структур, а ранее подростковая распределительная группа Лекс-0014». Светловолосый даже развел руками. «Ну, теперь вспомнил». «Валериан?» До Гатриана вдруг словно начало доходить, с кем сейчас он разговаривает. Так как институт семьи в империи был полностью упразднен, все без исключения дети воспитывались не биологическими родителями, а государством при помощи специальных учреждений. Это была одна из непоколебимых основ великого догмата, которая действовала вот уже на протяжении почти 3 столетий. Все дети, рожденные в результате сексуальных контактов, проходивших между мужчинами и женщинами в свободном секторе, попадали в распределители, где после прохождения теста Кертиса из них формировались группы по направлениям дальнейшего обучения. Если имена новорожденным давались рандомным образом, то в плане фамилии ситуация обстояла несколько иначе. Фамилия гражданина империи становилась названием его распределительной группы, и в случае с Гатрианом таковой являлась группа Лекс-0014, где он и провел все свои юношеские годы до перевода в Имперскую Академию Силовых Структур. А прямо сейчас на него смотрел его однокашник. Да, сейчас первый Центурион его вспомнил. Они действительно долгое время учились вместе. Правда, в те времена у этого парня не было таких ожогов. Однако с учетом того, что прошло столько лет, светловолосые могут успеть нахватать сколько угодно шрамов. Так что удивляться не стоило. Что же касается того, почему Гатриан не узнал его сразу, то тут все было просто. Несмотря на то, что они долгое время учились вместе, близкими друзьями они все равно не были. К тому же структура воспитания как внутри распределительных групп, так и в самой академии была построена таким образом, чтобы свести к минимуму установление каких-либо плотных дружеских отношений внутри коллектива воспитанников. Причина этому была той же самой, что и во многих других случаях, касавшихся межличностных отношений между людьми в целом. Согласно установленной внутри империи идеологии, близкие межличностные отношения между кем-либо являлись основой для утраты объективного осуждения о человеке и его поступках. Когда Лекс проходил обучение в Академии силовых структур, изучению данного вопроса была посвящена значительная часть учебной программы. Гатриан, как сейчас, помнил выписку из трудов Вагруса Мариато, философа и одного из отцов-основателей новой идеологии, а также одного из авторов великого догмата. Были там такие строки. «Если тот или иной гражданин империи становится близок к другому, то вследствие естественной и несовершенной человеческой природы их взаимное восприятие уже не может быть объективным. И совершенно не важно, что именно в данном конкретном случае стало причиной потери этой объективности – дружба, любовь или родственные связи. В конечном итоге все это выливается в невозможность корректно оценивать поступки и действия конкретного индивида, что в конечном итоге может нанести значительный ущерб интересам государства и общества. Именно потому институт семьи подлежит полному устранению. Дети не должны знать своих биологических родителей. Те же, в свою очередь, не должны отвлекаться волнениями о судьбе своих отпрысков. Излишняя эмоциональность, неизменно присутствующая в подобного рода отношениях, всегда несет в себе деструктивное начало, пагубно влияющее на прогрессивный вектор развития личности как таковой и государства в целом. Ведь что есть государство, как не единый механизм, внутри которого все детали, от самой маленькой до самой крупной, должны работать бесперебойно. Однако, как любой механизм, функциональность его зависит от правил эксплуатации. Если детали его регулярно подвергаются пагубному влиянию, вызывающему, к примеру, коррозию, то в конечном итоге это неизбежно приведет к полнейшему разрушению системы в целом, либо, как минимум, к значительному ее повреждению. Если негативными факторами внутри обычных механизмов являются пыль, грязь и влага, то в таком механизме, как государство, которое целиком и полностью состоит из людей, основным разрушительным фактором следует считать крайнее проявление человеческих эмоций, самым ярким и пагубным из которых, без сомнения, является любовь. Конечно же, У человека много слабых мест, и такие вещи, как алчность, тщеславие, высокомерие, жажда власти и так далее, являются весьма тягостными пороками. Однако ни один из них не сравнится по уровню своего пагубного влияния с чувством любви. Когда мужчина и женщина оказываются чрезвычайно сильно увлечены друг другом, они, как говорили в древности, теряют голову. Следствием таких моментов, возникающих, как правило, массово, является множество негативных факторов, которые в сумме своей также чрезвычайно пагубно влияют на развитие общества и его скорость движения вперед. И это неудивительно. Человек, попавший под всплеск любовных гормонов, находится в состоянии, которое можно назвать психическим помешательством. Постоянные перепады настроения, постоянные скачки от состояния счастья до погружения в бездну душевных страданий. Все это крайне негативно сказывается на моральном облике конкретной личности. В этом состоянии человек может натворить огромное количество глупостей, способных нанести вред не только ему самому, но и окружающим. Если же учесть, что данное явление словно болезнь имеет массовый характер, то следует сделать вывод, что нахождение человека в подобном состоянии является для государства прямой угрозой. Именно потому необходимо предпринять все меры по недопущению проявления подобных человеческих эмоций, в частности, ввести обязательное раздельное проживание мужчин и женщин. Также предпринять все меры для недопущения повторных половых контактов между одними и теми же представителями обоих полов во избежание возникновения чувств любви и даже малой привязанности. Именно стараниями таких философов, как Вагрус Мариата, в конечном итоге были произведены кардинальные изменения в империи. Раздельное проживание мужчин и женщин, упразднение института семьи были не единственными метаморфозами до неузнаваемости, изменившими лицо общества. Кроме них, тогда же было введено разделение на касты. На первых порах оно было не столь явным и категоричным. Какое-то время сохранялась возможность перехода из одних каст в другие и даже их совмещения. Однако впоследствии гайки закручивались все сильнее и сильнее, в результате чего государственный строй империи приобрел именно ту форму, в которой он находился сейчас. Конечно же, на всех стадиях процесса образования, будь то подростковый распределитель или высшее профессиональное обучающее заведение, всегда особенно подчеркивалось, что именно данная форма государственного правления является самой оптимальной и самой эффективной из всех когда-либо существовавших в истории. А законы великого догмата, легшие в основу государственной политики, превозносились чуть ли не как святыня. Конечно, исходя из вышеперечисленной философии, такая вещь, как обыкновенная дружба, тоже не слишком-то поощрялась. Однако, если разделить людей по половому признаку и как-то избавить их от любовных привязанностей было еще возможно, то с дружбой все обстояло гораздо сложнее. А потому на это проявление человеческих взаимоотношений смотрели сквозь пальцы, хотя на официальном уровне всегда подчеркивалась его нежелательность. Но, как говорится, все, что не запрещено, разрешено. А потому дружеские взаимоотношения встречались весьма часто. Особенно внутри коллективов, деятельность которых была связана с повышенным риском. Ярким тому примером мог служить боевой отряд первого Центуриона, где заместитель Гатриана Эрих Вакс был по совместительству также еще и его лучшим другом, что, впрочем, было весьма неудивительно. Вместе они прошли через огромное количество опасных ситуаций, им не раз приходилось прикрывать друг другу спину в кровавых боестолкновениях с повстанцами, а потому, чтобы там не гласили на этот счет официальные рекомендации, Гатриан, даже во времена, когда он был ярым приверженцем действующего строя, не собирался следовать им досконально, ну а уж теперь-то, когда его взгляды кардинально изменились и подавно. Эрих Вакс был его другом. Однако, как ни странно, сейчас факт их дружбы вызывал внутри первого Центуриона весьма смешанные эмоции. И причиной этому являлись намерения Лекса. Ведь если взгляды командира «Черного треугольника» претерпели кардинальные изменения, то второй Центурион Вакс мог по-прежнему остаться при своем мнении касательно действующего внутри империи уклада вещей. Да, Эрих терпеть не мог СБИшников. Он имел крутой нрав, и его вряд ли можно было назвать образцовым почитателем всех действующих правил, установленных внутри империи. Однако, несмотря на все это, он по-прежнему оставался боевым офицером, который много лет стоял на страже закона великого догмата. И если взгляды самого первого центуриона претерпели кардинальные изменения благодаря появлению в его жизни Аннелин, то в жизни Эриха такого катализатора могло и не быть. А потому следовало ожидать, что в конечном итоге его вчерашний друг и боевой товарищ может оказаться на другой стороне баррикад. Следует также заметить, что этот сложный этический момент волновал Гатриана едва ли не меньше, чем судьба девушки. Сотни и сотни раз в своей голове он прокручивал возможные варианты развития разговора, который так или иначе должен был состояться между ним и его заместителем. Разговора, в котором он планировал привлечь Вакса на свою сторону, ибо сейчас ему как никогда нужны были союзники, а лучшего союзника, чем Эрих Вакс, пожелать было просто невозможно. Развитие ситуации, в которой заместитель и лучший друг Гатриана откажется принять сторону первого центуриона, Лексу думать не хотелось. И каждый раз, когда Гатриан моделировал в своем воображении вариант событий, которые могут случиться, если Эрих вдруг станет его врагом, ему становилось настолько невыносимо тошно, что он гнал эти мысли прочь, понимая при этом, что вероятность подобного исхода исключать нельзя, и он должен, просто обязан быть к нему готов. Размышления об этом пронеслись в голове первого центуриона за считанные доли секунды, и находящийся за рулем антиграва молодой офицер связи, оказавшийся однокашником Гатриана, не успел ничего заметить. «Ну, а я уж подумал, что не узнаешь». Валериан еще сильнее расплылся в улыбке. «Направляешься к стыковочным шлюзам?» «Да, как и все», — кивнул первый центурион, окидывая взглядом уходящую вдаль бесконечную колонну разнообразной техники. «А номер какой?» — поинтересовался однокашник, старательно перекрикивая шум множества моторов. «Б-121, третья линия», — припомнил обозначение нужного ему шлюза первый центурион. «Оттуда происходят вылеты в первый космопорт Центрополиса, если я не ошибаюсь», — что-то прикинул в уме офицер связи. «Впрочем, ты же из черного треугольника, так что ничего удивительного. Однако путь тебе предстоит не близкий». «Да, вот думал воспользоваться какой-нибудь попуткой», — кивнул Лекс. «Ну, считай, что ты ее нашел. Я как раз следую в том направлении, заодно и тебя подкину. Все лучше, чем трястись в переполненном аллигаторе». Валериан сделал приглашающий жест, указывая на свободное пассажирское сиденье рядом с собой. «Багаж можешь назад закинуть. Правда, что-то я его у тебя не наблюдаю». «Это потому, что у меня его нет», — немного мрачновато усмехнулся спецназовец. «После некоторых событий я путешествую налегке». Антиграф был спроектирован таким образом, что двери у него не открывались, и чтобы усесться в кресло, нужно было перешагнуть через борт, что первый центурион и проделал. Убедившись в том, что его пассажир удобно устроился в кресле, Валериан сорвал машину с места, вновь вернув ее в полосу для скоростного транспорта. «Сказать по правде, не ожидал тебя увидеть», — произнес давнишний знакомый Лекса, ловко лавируя между менее подвижных транспортных средств, большая часть из которых была колесной и не была способна соперничать в скорости с легким и подвижным антигравом. «Должен сказать это взаимно». Первый центурион не смог сдержать усмешки. «Ведь сколько лет прошло?» «Да уж, немало», — согласился его собеседник, обгоняя очередную, медленно ползущую грузовую платформу, которая под завязку была загружена боевыми экзоскелетами легиона. «Впрочем, дело даже не в этом. Некоторое время назад прошла информация о том, что ты погиб». Офицер связи на секунду оторвал взгляд от дороги, покосившись на Гатриана. «Как видишь, похоронить меня поспешили». Несколько странным тоном отозвался первый центурион, бросая задумчивый взгляд на проплывающие за бортом детали внутреннего обустройства гигантского корабля. «Да уж, вижу, ты живее всех живых», — усмехнулся водитель. «Хотя по состоянию твоего боевого костюма могу судить о том, что ты был близок к тому, чтобы вся эта информация оказалась правдой. Однако похоже, что мутанты сектора заражения лишь обломали об тебя свои зубы». «Да, тут ты прав», — кивнул Лекс, мысленно возвращаясь на несколько дней назад. Интонация, с которой была произнесена эта фраза, красноречиво свидетельствовала о том, что командир «Черного треугольника» не слишком-то горит желанием обсуждать свои последние приключения. Однако водитель антиграва и не собирался на этом настаивать. Вместо этого он вдруг резко сменил тему, сказав то, от чего пребывавший в задумчивом состоянии Лекс моментально насторожился. «Мутанты, они, конечно, твари злобные, но бестолковые. Однако хочу тебе сообщить, что есть те, кого тебе стоит опасаться гораздо больше». Первый центурион медленно повернул голову в сторону водителя, который, как ни в чем не бывало, продолжал смотреть на дорогу и управлять антигравом во все той же лихой манере. Некоторое время в воздухе висела пауза, во время которой Гатриан пытался понять, что значит эта загадочная фраза от человека, который, по идее, не должен был быть в курсе каких-либо дел, связанных с его личностью. Перебрав в уме все возможные варианты и не найдя ни одного из них достаточно реалистичным, Лекс произнес всего лишь одно слово. «Неужели?» Движение антиграва замедлилось. Сейчас они попали в своеобразную пробку, образовавшуюся благодаря тому, что впереди находился большой развязочный транспортный узел. Валериан по-прежнему сохранял безмятежное выражение лица, глядя на дорогу и никак не реагируя на настороженный тон первого центуриона. «Думаю, ты сам догадываешься, о ком идет речь», — произнес он после короткой паузы, а затем, наконец, серьезно посмотрел на Лекса. Офицер черного треугольника некоторое время смотрел в глаза своего собеседника, словно решая, стоит ли продолжать этот странный и весьма неожиданный разговор. «Предположим, догадываюсь», — отозвался Гатриан, наконец-то решив, что, разузнав побольше, ничего не потеряет. «Но у меня напрашивается логичный вопрос, а точнее два вопроса. Во-первых, откуда об этом догадываешься ты?» Первый центурион сделал выразительную паузу. «А во-вторых, какое тебе есть до всего этого дела?» Движение антиграва замедлилось еще сильнее, и в конце концов они полностью остановились. Сейчас водителю не нужно было глядеть на дорогу, и он вполне мог повернуться, встретившись глазами с Лексом. Однако Валериан по-прежнему глядел прямо перед собой, барабаня затянутыми в форменные перчатки пальцами по штурвалу управления транспортным модулем. «На самом деле...» «Это не первая наша встреча за минувшие годы». Офицер связи, наконец, повернул голову в сторону Лекса. «Мы уже встречались 3,5 года назад. Возможно, ты помнишь, повстанцы устроили диверсию на нефтеперерабатывающем заводе FFG-70. Был большой взрыв, а затем не менее большой пожар. Тогда погибло очень много людей, и если бы не ты, то я был бы в их числе». Первый центурион, нахмурив брови, пытался вспомнить события тех лет. Конечно, в его жизни было много различных переделок. И многие из них, из-за своей похожести, уже давно слились в его памяти. Однако диверсию на том нефтеперерабатывающем заводе он запомнил очень хорошо. Его группу в срочном порядке перекинули на этот охваченный пожаром объект, так как предполагалось, что совершившие подрыв диверсанты могли скрываться где-то среди непострадавших цехов гигантского предприятия, построенного еще во времена, предшествующей Великой катастрофе. Как ни странно, никаких диверсантов обнаружено не было, а если они и были, то либо благополучно ушли, либо погибли в огне. Однако присутствие черного треугольника в зоне происшествия оказалось не напрасным. Так сам Гатриан Лекс лично вытащил из огня какого-то легионера в оплавленном боевом облачении. Его группа уже готовилась покинуть помещение, когда он заметил едва шевелящееся тело легионера, придавленное обломками стен на одном из нижних уровней завода, куда уже вовсю подступало пламя. Дав приказ своему отряду отступать в безопасное место, он, используя бимолекулярный трос, спустился в самое жерло огненного ада и, не обращая внимания на орущий сигналом тревоги температурный датчик, используя мышечные гидравлические усилители своего костюма, освободил потерявшего сознание бойца из-под обломков и выволок его в безопасное место, где сдал на руки пожарным спасателям. Тогда Гатриан не придал этому инциденту какого-то особого значения. Он спас этого человека, не задумываясь. Даже не потому, что тот был таким же солдатом, как и он, а просто из-за того, что не мог поступить иначе. Лекс никогда не интересовался личностью спасенного им человека, однако сейчас, глядя на своего старого однокашника, а также следы тяжелых ожогов на его лице и шее, которые не смогли окончательно заживить даже высокие медицинские технологии, которыми обладала империя на данный момент, он все понял. «Так это был ты?» При всей своей эмоциональной сдержанности первый центурион все-таки не смог скрыть своего удивления. Офицер связи слегка улыбнулся. «Да, как видишь, я тогда служил в совсем другом подразделении, в совершенно другой должности. Это сейчас я офицер связи, болтаюсь туда-сюда на этой огромной межпланетной махине. С одной стороны тот же легион, с другой тут едва ли опаснее, чем на гражданке. А вот тогда были совсем другие времена. Я служил в охранном подразделении, и нас периодически отправляли во всякие дыры следить, чтобы повстанцы, либо люди, им сочувствующие, там не накуролесили. Это сейчас СБИ наконец-то взялась за голову и приняла все более-менее важные стратегические объекты под свою охрану. А в те времена они в основном в свободном секторе прохлаждались, да гражданских трясли. «Да, это они любят», — угрюмо отозвался первый центурион, отводя взгляд в сторону. Очередное упоминание о службе безопасности империи вновь вернуло его в мрачное расположение духа. Тревожные мысли о судьбе Аннелин, не дававшие ему покоя столько времени, вновь зашевелились где-то на задворках сознания, и сейчас ему с трудом удалось взять себя в руки. «Ну так вот», — продолжил свое повествование Валериан, по-прежнему глядя куда-то вперед. «В тот злополучный день меня угораздило оказаться на том самом нефтеперерабатывающем заводе. Моя смена уже подходила к концу, когда раздался первый взрыв. Как оказалось впоследствии, взрывов было несколько. В каком-то смысле мне повезло. Я оказался вдали от непосредственных эпицентров каждого из них. Но большая часть моего подразделения погибла. Кто-то сразу, а кто-то так и не смог выбраться из огненного ада, который там разразился. Однако, по большому счету, на этом все мое везение могло закончиться, если бы не ты. Конечно, в момент, когда ты меня вытаскивал, я был без сознания. Спасибо автоматике боевого костюма, которая впрыснула мне в кровь такую дозу транквилизаторов и прочих медикаментозных препаратов, что я просто отрубился. В противном случае, как сказали потом врачи, я бы загнулся от болевого шока. Впоследствии, пойдя на поправку, я поинтересовался о личности человека, который меня спас. Изначально я полагал, что это был кто-то из спасателей, однако, узнав, что это сделал офицер черного треугольника, был крайне удивлен. Но все это удивление меркнет по сравнению с тем, которое посетило меня в момент, когда я понял, что меня спас мой бывший сокурсник. Поток транспорта опять пришел в движение, понемногу набирая скорость, а слушавший историю чудесного спасения Лекс никак не реагировал, ожидая продолжения. В конце концов, весь этот рассказ был начат офицером связи не ради слов простой благодарности, и потому сейчас Гатриан терпеливо ждал, когда спасенный им человек перейдет к самой главной части своего повествования. «Все это я рассказываю к тому, чтобы ты понимал, отчего мне есть какое-то дело до твоей судьбы», продолжил свой монолог Валериан. «Ну а теперь перейдем к самому главному. Полагаю, мне не стоит тебе лишний раз объяснять, кто такой Курт Штайгер?» «Не стоит». Губы первого центуриона скривились в презрительной ухмылке. «Что ж, думаю, тогда ты знаешь и то, что в данный момент господин прокуратор находится в секторе заражения». Офицер связи слегка скосил взгляд на Гатриана. «Да, на этот счет я тоже в курсе». При воспоминании о гнусно ухмыляющейся физиономии прокуратора, командир черного треугольника непроизвольно сжал кулаки. «Имел сомнительное удовольствие встретиться с ним лично». «Что ж», — с иронией откликнулся Валериан, — «видимо, ваша встреча прошла весьма плодотворно, потому что не далее, как вчера, из сектора заражения на твой счет пришел запрос по линии СБИ, подписанный лично прокуратором Штайгером». Собеседник выдержал многозначительную паузу, словно давая первому центуриону осознать услышанное. Выражение лица Гатриана осталось практически без изменений, однако было видно, что мужчина внутренне весьма напряжен. «Собственно, именно так я и узнал о твоем присутствии на этом летающем городе», — продолжил свою речь офицер связи. «Стало быть, и наша встреча не так уж случайна». Гатриан с некоторой усмешкой покосился на однокашника. «Стало быть, так», — кивнул тот. «Сам понимаешь, даже просто встречаясь с тобой, я рискую. А если бы наша встреча выглядела намеренной, то... Короче, не мне тебе объяснять». «Да», — кивнул офицер, — «тут ты прав». «Так вот, касательно того запроса. С одной стороны, официально в нем нет ничего страшного. Требовалось уточнить, находится ли на борту человек, чей идентификационный код соответствует личности первого центуриона 5-го легиона Преторианской гвардии и бывшего командира черного треугольника Гатриана Лекса, то есть тебя». «Бывшего командира», — мрачно покачал головой Лекс. «Ну да, я же вроде как считался погибшим». «Не только считался, но и официально до сих пор считаешься», — со всей серьезностью произнес Валериан. «Для официального подтверждения личности тебе нужно будет пройти процедуру биометрического опознавания, а на данный момент ты просто личность, чей идентификационный код соответствует». Под идентификационным кодом, в очередной раз упомянутым офицером связи, подразумевался индивидуальный код боевого костюма, при сканировании которого можно было понять, кому он принадлежит. Ранее этой меры опознания было достаточно, но с некоторых пор появились случаи, когда повстанцы подделывали данные коды, банально копируя их путем нехитрого дистанционного сканирования. Когда эта лазейка была закрыта, и считывание стало возможно только при непосредственном физическом контакте со сканирующим устройством, получать идентификационные коды стало значительно сложнее. Но повстанцы все же умудрялись делать это, сканируя коды убитых бойцов легиона. Тела солдат в этом случае находили не сразу, и для общей системы опознавания идентификационный код еще некоторое время числился за живым человеком, причем это продолжалось и в период, когда данный боец переходил в список пропавших без вести, а значит, в этот период повстанцы могли использовать данные коды в своих целях. Конечно, при ручной проверке параметров биометрии силами патрулей можно было установить, что личность данного человека не соответствует той, за которую он себя выдает. Однако эта процедура была значительно более длительной, и к ней редко прибегали при стандартной проверке. В конце концов, случаев, когда повстанцы маскировались под солдат, было не так много. Как правило, они действовали более открыто. Однако даже нескольких таких случаев хватило для того, чтобы была разработана система мер по предотвращению подобных инцидентов. Так, любому гражданину, либо офицеру, которому случилось оказаться в списках пропавших без вести, а потом вдруг объявиться живым и невредимым, надлежало пройти соответствующую процедуру полного биометрического опознания, подтверждающую, что он именно тот, за кого себя выдает. Как человек, долгое время послуживший в легионе, первый центурион был прекрасно осведомлен о положении вещей, и факт необходимости прохождения процедуры для него не являлся чем-то неожиданным. Однако сейчас стоило опасаться, что этим может воспользоваться его личный враг в лице прокуратора. Да, в секторе заражения Курту Штайгеру было несколько не до него. С какой бы целью он ни прибыл на планету, следовало полагать, что она была весьма значительной. Иначе с какой стати столь высокопоставленной личности вообще отправляться в смертельно опасное пристанище мутантов? Да и появление Гатриана, судя по всему, стало для господина прокуратора полной неожиданностью. Одним словом, именно в тот момент Курт Штайгер был слишком занят, а потому ограничился лишь завуалированным обещанием устроить своему давнему противнику веселую жизнь. Теперь же, судя по всему, время у него появилось, и Штайгер перешел от слов к делу. Отправленный им запрос по поводу присутствия на корабле Гатриана Лекса едва ли можно было бы считать проявлением заботы и волнением на тему, был ли оказан на корабле возвращающемуся с задания герою империи должный почет, а также предоставлены ли ему комфортные условия размещения. Нет, определенно, тут дело было явно не в этом. Для первого центуриона готовилась какая-то хитрая подстава, и, сопоставив 2 и 2, Лексу нетрудно было догадаться, в чем именно она заключалась. Если вдуматься, до момента прохождения биометрического опознания личности он являлся лицом, находящимся под подозрением. И совершенно не важно, что он возвращался из сектора заражения, где никаких повстанцев отродясь не было. С юридической точки зрения, в данный момент любой патруль мог задержать его до выяснения. Особенно патруль СБИ. А уж дальше всякое могло случиться. Например, попытка к бегству или сопротивление при аресте. До тех пор, пока Гатриан Лекс официально числится в составе преторианской гвардии и тем более был командиром самого элитного спецподразделения империи, ни одна красно-черная сволочь к нему бы и пальцем не смогла притронуться без чрезвычайно веских на то оснований. А сейчас данной защиты он оказался временно лишен. Как и следовало полагать, слова, произнесенные далее Валерианом, лишь подтвердили мысли Гатриана. «Я не знаю, какая трещина пробежала между тобой и прокуратором, однако я полагаю, что его люди попытаются взять тебя на территории космопорта по-тихому, желательно не привлекая внимания. А дальше о твоей судьбе можно будет только гадать. Формальное юридическое прикрытие у них есть, и к нему не подкопаешься. Скорее всего, это произойдет сразу же после посадки. Оказать сопротивление ты не имеешь права. А если попытаешься...» Валериан бросил взгляд на командира спецподразделения. «Для них это будет лишь поводом применить силу. Я, конечно, в курсе уровня подготовки бойцов вашего спецотряда, однако против целого отделения безопасников, думаю, шансов у тебя в одиночку не будет». Первый центурион слушал своего собеседника, не перебивая. Конечно, человек, незнакомый с методами работы СБИ, мог бы подумать, что подобные предположения могут считаться слишком параноидальными. Ведь подобное поведение на первый взгляд могло показаться чрезвычайно вызывающим. Гатриан Лекс является официальным героем империи, обладателем множества воинских наград, и обращаться с ним, как с простым солдатом, было недопустимо, пусть даже он пока что и не прошел всю формальную процедуру идентификации. Но уж кто-кто, а первый центурион знал, что если у СБИ будет хотя бы формальная возможность что-то сделать, они своего не упустят. Особенно если будет прямой приказ прокуратора, пусть даже и неофициальный, потому как внутри структуры, постоянно действующей в обход множества официальных процедур, к таким приказам давно уже привыкли и воспринимают их как должное, так что выполнение этого поручения не составит никаких проблем. «Спасибо за предупреждение». Лек серьезно посмотрел на офицера связи. «Я это ценю. И я буду готов». «К чему ты будешь готов?» «К схватке с отрядом красно-черных, когда они захотят тебя арестовать?» С нескрываемым скепсисом в голосе отозвался Валериан. «Не думаю, что это хорошая затея». «Совсем не думаю». «Если понадобится, я буду готов и к такому развитию событий». Гатриан Лекс вновь устремил взгляд прямо перед собой. «Хотя, по возможности, постараюсь их избежать». «Интересно, это каким же образом?» Валериан вновь скептически покосился на однокашника. «Тебя встретят, едва ты сойдешь с борта челнока. У тебя не будет возможности избежать этой неприятной встречи. По крайней мере, если ты будешь действовать так, как задумал». «Ты говоришь это так, словно хочешь что-то предложить в качестве альтернативы?» «Так и есть», — кивнул связист. «Тебе необходимо остаться на корабле. По любой причине. Скажем, ты почувствовал себя плохо и загремел в лазарет. С медиками я договорюсь. Там есть люди, которые мне должны». Побудешь там в карантине с подозрением на какую-нибудь опасную болезнь. Так что если даже безопасники заявятся по твою душу на борт, тебя не достать. Но это крайне маловероятно. Они будут ждать тебя в космопорту и соваться на борт станут едва ли. Далее мы отправимся в новый рейс в сторону Земли, и все это поможет тебе выиграть время, чтобы связаться с командованием и, объяснив им ситуацию, попросить о помощи». Гатриан выслушал все, что сказал спасенный им когда-то человек, не перебивая. По сути, план, предложенный Валерианом, выглядел более чем разумно. Однако, когда тот закончил свою речь, первый центурион произнес то, чего его собеседник совсем не ожидал от него услышать. «Нет». «Нет?» Голос офицера связи выражал крайнее недоумение. «Что значит «нет»?» «Я благодарен за то, что ты хочешь помочь мне, однако вынужден отказаться от варианта отсидеться на Голиафе. У меня на это просто нет времени». Услышав такое заявление, Валериан даже растерялся. «Послушай, кажется, ты не понимаешь всей серьезности ситуации», обескураженно произнес он, когда к нему наконец вернулся дар речи. «СБИ не проявляет интерес просто так». «Я знаю», — кивнул Лекс. «Они будут ждать меня. Это очевидно». «Но тогда какого так нужно?» Не дал ему закончить фразу командир черного треугольника. «У меня срочные дела в столице, и я не намерен откладывать их в долгий ящик. У меня просто нет такой возможности». Валериан хотел было сказать что-то еще, но вместо этого лишь покачал головой и тяжело вздохнул. Слова, произнесенные первым центурионом, звучали весьма твердо, и было совершенно очевидно, что переубедить его не удастся. К этому моменту их антиграф оказался на территории огромного парковочного зала, являвшегося своего рода буферной зоной между помещениями стыковочных шлюзов и транспортно-магистральным тоннелем. «Спасибо, что подбросил», — произнес Гатриан после того, как выбрался из зависшего на одном месте транспорта. «И вдвойне спасибо за предупреждение. Я это ценю. Если ты считал себя моим должником, то можешь считать, что твой долг оплачен». «Ты точно уверен, что хочешь это сделать?» Последний раз задал вопрос офицер связи тоном, в котором, впрочем, не слышалось особого энтузиазма, и, получив от первого центуриона утвердительный кивок, произнес: «Тогда желаю удачи. Думаю, сейчас она будет нужна тебе, как никому другому. Рад был встрече, Гатриан». Антиграф сорвался с места, издавая характерное гудение, устремился в обратном направлении. Первый центурион еще некоторое время смотрел ему вслед, а затем развернулся и зашагал в сторону посадочного терминала.